Глава первая. 13 лет. Шаг за шагом. Эпиграф. Так что давайте пробовать, и будь что будет. Я пробовала, в некоторых случаях рисковала и добилась главной цели любого спортсмена — участия в Олимпийских играх, возможности защищать флаг своей страны. Наша команда взяла золото в Рио-де-Жанейро, где проходила Олимпиада 2016 года, и я стала олимпийской чемпионкой, получив высшую награду — золотую медаль. На этом я не буду подробно останавливаться. В моей первой книге достаточно подробностей, как мне кажется, но немного повторюсь. Когда ты приходишь в профессиональный спорт и начинаешь ставить глобальные цели, вершиной для тебя становятся Олимпийские игры. Для любого спортсмена из любого вида спорта, из любой страны мира. Итак, Олимпийские игры — это вершина. Золотая медаль — это высшая награда в спорте. Но пока же нет межгалактических или межпланетных спортивных состязаний. Что нас ждет в будущем, посмотрим. Мир непредсказуем, сегодня одна вершина, завтра другая. Печально, что многим маленьким детям ни родители, ни тренеры не рассказывают о наградах, о званиях чемпионов. На своих мастер-классах я часто сталкиваюсь с тем, что девочка спрашивает: «А вы олимпийская чемпионка России или мира?» Мне так странно это слышать, потому что с раннего возраста, окунувшись в спорт, я понимала иерархию званий спортсменов. Помню, как однажды перепутала звание мастера международного класса и заслуженного мастера спорта. По звучанию мне казалось, что первое однозначно значительнее второго. Но я тут же спросила у мамы, чтобы узнать, к чему стремиться. Мне кажется, что, живя спортом, нужно знать все о нем, ну или основное. Это же интересно, если уж ты в этом варишься. Хотела ли я высот с детства? Да. В 5 лет я сообщила, что буду великой гимнасткой и буду жить на море в Москве. Слово «великое», конечно, не подходит к тому, что я имею на данный момент, но я понятия не имею, почему тогда в 5 лет я выбрала именно это слово. Неизвестное, незнаменитое, а именно великое. Думаю, это было сказано совершенно неосознанно, и кто знает, вспомнили бы мы об этом, если бы мама не записала тогда это видео с маленькой мной. Поэтому давайте простим малышке этот пафос и похвалим ее за целеустремленность. Географию совсем отодвинем в сторону. Я жила в Сибири и про Москву знала понаслышке. Да и читать я тогда только научилась, поэтому простим меня и за море в Москве. Хотя, как я сказала выше, мир непредсказуем, и кто его знает? Может, когда-то и в Москве будет море. Ровно 13 лет я шла к своему олимпийскому золоту. В апреле 2016 года мне исполнилось 18 лет, а в августе того же года я поднялась на высшую ступень пьедестала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Я была самой молодой гимнасткой в команде. Меня поставили в группу за 3 месяца до игр. Это была очень большая ответственность, и, конечно, я не могла подвести команду. Кстати, те, кто работает в групповых упражнениях, понимают, насколько важно быть единым организмом в команде, где все 5 девочек зависят друг от друга. Поэтому очень важно сработаться командой, притереться друг к другу. У нас же на это было совсем мало времени. На нервной почве я даже умудрилась заболеть, уже находясь в Бразилии. Но, слава богу, я сумела настроить свой организм, и все обошлось. Подробности, думаю, вам ни к чему в этой книге. Вы когда-нибудь задумывались, что бы с вами было, если бы вы не пришли туда, где вы сейчас? Возьмем, к примеру, меня. Если бы я не стала олимпийской чемпионкой, то вряд ли бы я узнала многих из вас, пусть и виртуально. Вряд ли написала бы книгу, делясь опытом и мечтая, чтобы маленькие девочки тоже достигли своих целей. Вряд ли стала бы отшивать тренировочную форму, создав свой бренд одежды. Столько этих «вряд ли». К чему это я? К тому, что, верно говорят, пути Господни неисповедимы. Никто из нас не знает, зачем мы здесь и что из этого получится дальше. Жизнь — интересная штука.